Глава 50. Absquatulate. Уйти, не попрощавшись. Мила. Я думала, что Ронан даст мне утонуть, что он будет смотреть, как я погружаюсь на дно. Но именно его голос вытащил меня из темноты. «Проснись, Мила. Проклятье, проснись!» С тех пор, как мы встретились, Ронан требовал от меня так много приказов, которые он был уверен будут выполнены, но в этой просьбе была трещинка уязвимости. Это было вовсе не требование, это была потребность. Я обнаружила еще одну слабость. У него была слабость ко мне. Сделав неглубокий вдох, я попыталась открыть глаза. Я заставила их открыться и обнаружила, что лежу на полу едущей машины, и пол вибрирует подо мной, желтый и красный. Новая шуба была испорчена, искусственный мех покрыт пятнами крови. Вокруг меня были разбросаны пропитанные багрянцем бинты. Моя рубашка была разорвана, и вид дыры в животе, из которой хлестала кровь, вызвал такое головокружение, что меня едва снова не утащило под воду. Хотя голос Ронана, когда он что-то бросил Альберту, вернул меня. Мой взгляд поднялся на Ронана, который зубами разорвал новую стерильную повязку и использовал ее, чтобы зажать рану. Я напряглась в ожидании боли, но почувствовала лишь укол в животе, когда все мое тело начало сотрясать дрожь. Наши взгляды встретились. Русская рулетка. Один шанс, и мне будет не хватать его. Темный, измученный взгляд задержался на мне на долгое мгновение. Наконец до него, казалось, дошло, что я очнулась и стала дальше от порога смерти, чем он предполагал. Продолжая давить на рану, он прислонился к заднему сиденью, облокотился и уронил голову на грудь, закрыв глаза. «Она очнулась», — резко выдохнул он. «Твою мать, она очнулась!» «Мы почти на месте», — объявил Альберт с переднего сиденья. Я ожидала, что мне будет очень больно, но все мое тело покалывало, будто накачанное новокаином. Когда Ронан открыл глаза, они пронзили меня яростью. «Зачем ты это сделала?» — процедил он сквозь зубы. «Зачем?» «По-английски», — тихо ответила я. «Зачем, мать твою, ты это сделала, Мила?» — зарычал он глубоким, хриплым голосом. «Зачем?» «Ты не бессмертный», — прошептала я сквозь ком в горле. «Я не хотела, чтобы ты умер». Он уставился на меня со смесью недоверия, злости и чего-то неопределяемого. «Ты не должна жертвовать собой ради меня!» Он стиснул зубы. «Ты не должна умирать ради меня, котенок!» Его взгляд распял меня. «Если кто-то из нас и умрет, это буду я, понимаешь?» Я не понимала, поэтому покачала головой. «Тогда позволь тебе объяснить», — сказал он, сверкая тенью во взгляде. «Ты выживешь без меня. Ты пойдешь дальше». Его тон стал жестче. «Я не могу представить мир без тебя и без твоего грёбаного желтого. Так что если умрешь, я умру вместе с тобой. Твое самопожертвование не будет значить ничего, котенок. Ничего». Слеза скатилась по щеке, когда в мою внутреннюю дрожь начал вторгаться холод. Мой мозг леденел, я отчаянно задрожала. «Мне так холодно, Ронан». Веки отяжелели, и я закрыла их. «Нет», — прорычал Ронан, хватая меня за лицо. «Мать твою, не закрывай глаза!» «Я так устала», — прошептала я. Вялость сковала каждый мускул тела. «Я не думаю». «Если умрешь, Мила», — резко сказал он, — «усыплю хаоса». Мое сердце стукнуло. «Ты не сделаешь этого». «Сделаю». Когда машина остановилась, Ронан не терял ни секунды. Он подхватил меня и понес в больницу. Я видела, как врачи и сестры бросились к нам, сыпля вопросами по-русски. Я не могла разобрать ничего, кроме того, что Ронан угрожал, пока холодная невесомость поглощала меня, дергая, таща, пытаясь утянуть вниз. «Не поступай так с хаосом», — слабо взмолилась я, прерывая медиков. «Не умирай, и я не стану», — ответил он, следуя за врачами по коридору. Это было нечестно. «Ронан...» Слеза скатилась по моей щеке. Он вытер ее. Голос у него был хриплым. «Таковы условия. Тебе выбирать». «Как я могла выбрать не умирать? Сегодня мог быть этот день, и даже дьявол не мог бы остановить судьбу. Возможно, у меня так и не будет семьи или любви, которых мне всегда хотелось. Но, по крайней мере, я могла сказать, что сделала все, что было в моих силах». Ронан положил меня на каталку, и медсестра повезла в операционную. Когда хирург попытался помешать Ронану войти, он вынул пистолет и направил его в голову врача. «Если она умрет, ты тоже умрешь», — прорычал он. Хирург сглотнул, ушел с дороги и коротко кивнул туда, где мог встать Ронан. Сестра надела мне на лицо маску, чтобы погрузить в сон. Я попыталась снять ее, но ей не потребовалось особых усилий, чтобы удержать, что-то говоря мне по-русски. Газ начал тянуть сознание вниз, вниз. Встретившись взглядом с Ронаном, я поняла, что мне нужно сказать. «Я люблю тебя». В конце концов, лишь одно слово вырвалось из страха, что я никогда не проснусь. «Прощай». Последнее, что я услышала, прежде чем анестезия утащила меня на дно, было «К черту твое прощай, мила». Бип, бип, бип. Ровные сигналы вырвали меня из туманного сна, оповестив, что я не умерла. Или у сатаны просто извращенное чувство юмора. Мое тело было спокойно, боли не было, но я не решалась открыть глаза. Так разыгралось мое воображение. Может быть, хирургам пришлось ампутировать конечность. Может быть, я парализована. Может, я очнулась после 30 лет комы. К сожалению, то, что я увидела, было хуже того, что могло придумать воображение. Алексей Михайлов и дьявол сидели в одной комнате. Папа в темно-синем костюме и с подбитым глазом занял стул у двери. Он пристально смотрел на собственные руки, излучая чувство раскаяния. Глядя на него, я не чувствовала ничего. Ни ностальгии, ни уважения, ни привязанности. Все, что он сделал, испортило мое представление о нем. По правде говоря, я не думала, что он вообще планировал пожертвовать собой ради меня. Телефонный звонок был очередной ложью и манипуляцией, чтобы заставить Ронана поверить, будто он уступил. Так оно и вышло. Жив он или мертв, моя скорбь по нему закончилась. Мой взгляд скользнул к Ронану, который сидел рядом в костюме Том Форд, глядя устало. Он молча наблюдал за мной. Я откуда-то знала, что он был рядом все то время, пока я оставалась без сознания. Этот человек, которого я когда-то ненавидела, стал человеком, которого я любила. Ронан ошибался. Я не могла вынести мысли о жизни без него. Это пугало меня. Любовь, грозившая зависимостью, преданность была ярким сиянием, согревавшим душу, хотя она также заставляла чувствовать себя уязвимой, будто грудь разорвалась бы, если бы я любила чуть больше. Я не жалела, что приняла ту пулю за Ронана, но тот факт, что я едва не умерла, заставил меня иначе взглянуть на жизнь. Правда была в том, что я еще не жила по-настоящему. Я не испытала ничего, кроме вида на запертые золотые ворота, комнат русского особняка и зарождения любви. Если я не найду себя, у меня не будет ничего, кроме любви. Я знала, что должна делать, хотя от одной этой мысли у меня разрывалось сердце. Меня тошнило от того, что я собиралась ударить по одной из слабостей Ронана. Он был самым сильным человеком, которого я когда-либо встречала, и все же я не могла вынести мысли о том, чтобы сделать ему больно. «Полагаю, хаоса не придется усыплять», — наконец сказала я. Мой хриплый голос скрывал душевную боль. При звуках моего голоса папа вскинул голову. Глаза его наполнились облегчением. Стоическое выражение лица Ронана не дрогнуло. Внутри все сжалось, когда я поняла. Он знал, с чем я смирилась в ту же минуту, когда приняла решение. «Как долго я была без сознания?» — спросила я. 3 дня», — бесстрастно ответил Ронан. Мой папа поднялся на ноги, подошел к краю постели и взял мою руку с воткнутой в нее иглой капельницы. «Мне жаль, ангел, мне так». Его голос дрогнул. «Никогда не прощу себя за это». Я уставилась на его руку, держащую мою, не в силах вспомнить, когда в последний раз он прикасался ко мне по собственному желанию. И все, что потребовалось — получить пулю из его пистолета, чтобы завоевать расположение. Онемев, я отдернула руку. «Я прощаю тебя, папа». Его полные боли глаза встретились с моими. «Всегда удивлялся, как у меня родилась такая сострадательная девочка, как ты». «Я сострадательна, папа, но не забывчива. Я не ненавижу тебя. Ни за то, что ты сделал с мамой, ни за ложь, ни за то, что тебя вечно не было, ни за то, что я оказалась тут». Мой голос был неестественно спокойным. «Но я не забуду». Он молча впитывал мои слова. «Ты всегда будешь моим отцом. Но, думаю, лучше будет, если мы разойдемся». Меня удивило, что я смогла сказать это без каких-либо эмоций. Хотя я была уже не той девушкой, которая с надеждой во взгляде садилась на самолет в Москву. Он посмотрел несколько ошарашенно, но затем вдруг кивнул. «Если ты этого хочешь». «Хочу». Не сказав больше ни слова, мой отец пошел к двери. «Почему ты сделал это?» — выпалила я. Он помедлил, его тело напряглось. Он понимал, я хочу знать, почему он убил маму. Его промедление наполнило комнату тяжелой тишиной, будто он не был уверен, сказать ли правду. В конце концов, я знала, что он сделал это. Она была беременна от другого. Затем он вышел из комнаты и моей жизни, оставив меня в оцепенении от ответа. «Ты была слишком похожа на мою Татьяну». «Его Татьяну». Мой папа, может, и заботился обо мне, но никогда не любил меня по-настоящему. Я была просто символом его отравляющей одержимости знаменитой оперной певицей. Теперь мне казалось, что он бросил меня много лет назад, но в этом осознании и том, что я видела, как он уходит, была какая-то окончательность, осколком стекла пронзившее сердце. Хаос в груди убедил меня в том, что следующий разговор должна начать я. Глядя вслед ушедшему папе, я сказала: «Если торопишься, может, нагонишь его на парковке». «Обойдусь». Тон у Ронана был насмешливым. «Теперь он знает, что ты не причинишь мне вреда. Ты потерял козырь». «Он был тут весь день», — рявкнул Ронан. «Если б я хотел убить его, мог бы сделать это уже несколько раз». Я отвела взгляд. Вид его наполнял меня тяжелым томлением, разливавшимся по венам. Желанием, чтобы он прикоснулся ко мне. Обнял. Показал, что ему не все равно. Хотя напоминание о том, что я не могу позволить себе этого, было похоже на удар в грудь. Я сглотнула. «Так ты забил на месть?» Он стиснул зубы. «По-твоему, я сейчас о месте думаю?» «Ты подбил ему глаз», — бросила я с вызовом. «Это было нужно, чтобы сохранить сосредоточенность». «Сосредоточенно наблюдать, как я сплю?» «Да», — прорычал он. Его ответ был бы забавен, если бы мое сердце не горело и не протестовало против принятого решения. Нервничая, я принялась сосредоточенно теребить ленту, удерживавшую капельницу в руке. «Так если ты сейчас думаешь не о месте, то о чем?» «Я жду». Я бросила на него взгляд. «Чего?» Он прищурился. «Речь о прощении, но лучше нам разойтись». Я отвела взгляд, не в силах видеть смятение, вспыхнувшее в его глазах. Ему не нравилось, когда его бросали. И все же, казалось, он был рядом со всеми, кто имел для него значение. И осознание того, что я всего лишь еще одна из их числа, встало комом в горле, жгло глаза слезами. Только когда он встал и положил на прикроватный столик серьгу в форме сердца, у меня в груди зародилась паника. Что я делала? Зачем это делала? Когда он направился в двери, сердце закричало, чтобы я остановила его. «Стой! Прошу, стой!» Но хватка на горле отказывалась пропускать слова. Ронан на секунду задержался в дверях. Он обернулся, чтобы встретиться со мной взглядом, и пообещал. «Это не прощай». Пулевое ранение не могло сравниться с той болью, которую я испытывала, когда смотрела, как он уходит. Боль зародилась в сердце. Грубая, кровоточащая пульсация, вцепившаяся в стенки грудной клетки. «Это не прощай». Прямо сейчас это обещание ничего не значило. Я хотела вернуть его. Отчаяние жгло кровь, требуя, чтобы я побежала следом и сказала, что это ошибка. В отчаянии я потянула капельницу, когда боль сердца пронзила меня, а к горлу подступили разрывавшие грудь рыдания. «Это не прощай». Как только я выдернула капельницу, хаос в груди исчез, оставив меня столь опустошенной, что я могла лишь прикрывать рот рукой, пока слезы текли по щекам. Я игнорировала резкую пульсацию в животе. Монитор начал пикать, предупреждая о том, что скоро появится медсестра, но я не ожидала увидеть собаку. Хаос запрыгнул на постель и лег рядом со мной. Всхлипывая, я пробежалась рукой по меху, крепко обняла его и сказала: «Это не прощай.